Шейла Вестон толкала багажную тележку со своим чемоданом и чемоданчиком-косметичкой в зал регистрации аэропорта Джексонвилла. Она не имела представления, как найти хижину Перри. Единственное, что ей было известно, что она находится вблизи города под названием Роквилл. Когда Перри рассказывал ей о хижине, он только упомянул, что она расположена прямо на берегу реки. Он также сказал, что охотно научит ее ловить рыбу. Тогда Шейла категорически отказалась. «Я не люблю реки. Однажды я была уже на реке, а без твоей рыбалки я как-нибудь обойдусь», — ответила она ему. На этом разговор о хижине был исчерпан. Теперь же ей необходимо было обязательно переговорить с Перри, и она твердо решила найти его хижину. Люди из автопроката Херца, наверное, знают о ней. Перри говорил, что он всегда на прокат берет машину, чтобы доехать до хижины. Было четверть восьмого, и через стеклянные двери она видела не только упорно непрекращающийся дождь, но и наступающие сумерки. Когда Шейла подошла к кассе автопроката, она увидела широкоплечего мужчину, который стоял спиной к ней, склонившись над пультом, и разговаривал с симпатичной девушкой, улыбающейся так, как улыбаются девушки, которым мужчина говорит комплименты. Шейла разглядывала широкую спину мужчины. На нем был великолепно сшитый костюм. В темных волосах проглядывали седые пряди. Она оставила тележку и подошла к кассе. Девушка как раз говорила: «Я бы вам не советовала этого делать, мистер Франклин. Лучше подождите до утра». Потом она заметила Шейлу и сказала ей: «Одну минутку, я сейчас подойду к вам». Мужчина повернулся и посмотрел на Шейлу. Легкая дрожь прошла по ее телу. Что за мужчина? Он обладал такой индивидуальностью, которая сразу бросалась в глаза и возбуждала Шейлу. «Займитесь дамой, панни», — сказал он, — «я не спешу». С лица девушки исчезла обворожительная улыбка, и она подошла к Шейле. «Что вы делаете, мадам?» «Я жена мистера Перри Вестон. Брал ли вчера мой муж машину на прокат?» Лицо девушки осветилось. Даже воспоминание о разговоре со знаменитым Перри Вестоном взволновало ее. «Да, конечно, мадам. Как мне добраться до Роквилла и до рыбацкой хижины моего мужа? Может быть, можете мне помочь?» Девушка невыразительно посмотрела на нее. «Дорогу на Роквилл, да, но к хижине вашего мужа, к сожалению, нет». Мужчина, которого девушка назвала мистером Франклином, сказал глубоким мягким голосом, от которого Шейлу охватила сладостная дрожь. «Извините, пожалуйста, но я не мог не слышать вашего вопроса. Я сосед Перри. Моя хижина находится примерно в одной миле от него». Шейла отвернулась от девушки и подарила ему обворожительную улыбку. «Вот так неожиданность, мистер Франклин! Я вспоминаю, как Перри рассказывал мне о вас. Это была чистая ложь. Я еду в Роквилл и мог бы показать вам дорогу, но только уже не сегодня. Мисс Пентагаст только что сообщила мне, что дороги там в очень плохом состоянии. Ваш муж будет вас встречать?» Шейла, все еще обворожительно улыбаясь, отошла от кассы на расстояние, с которого девушка не могла их слышать. Франклин последовал за ней. «Это будет сюрпризом для него. Он не знает, что я приеду». Франклин поднял брови. «Сегодня вечером вы определенно не доберетесь туда, миссис Вестон. А завтра утром, когда прекратится дождь, я охотно возьму вас с собой». «Очень мило с вашей стороны, мистер Франклин. Тогда я поищу мотель», — сказала Шейла и придала своему лицу беспомощное выражение, которое раньше не один раз действовало безотказно. «Вы не сможете порекомендовать мне приличный отель?» Франклин бросил мгновенный испытывающий взгляд на нее, потом улыбнулся. «Каждый раз в 2 месяца я бываю в Джексонвилле. Здесь есть отличный мотель, в котором я останавливаюсь, «Если вы хотите, я постараюсь достать для вас номер, миссис Вестон». Снова беспомощный взгляд. «Мне не хотелось бы доставлять вам беспокойство». «Но для меня это удовольствие. Я закажу такси. Вы можете спокойно передать мне свой багаж. Может быть, вы хотите позвонить своему мужу?» «О нет», — подумала она. Она хотела только одного — как можно скорее улечься с этим прекрасно выглядевшим мужчиной в постель. «Думаю, не стоит. Он будет только беспокоиться. Я позвоню ему завтра утром». Они посмотрели, улыбаясь, друг другу в глаза. «Я позабочусь о вас, миссис Вестон. Подождите здесь». Шейла села на диван, а Франклин покатил ее багажную тележку к выходу. «Никогда нельзя знать о том, что ждет тебя за углом», — размышляла она. Потом она вспомнила Юлиана Лукана. «А кто этот мужчина, этот Франклин? Конечно, с ним все в порядке, если у него есть рыбацкая хижина на реке, и он знает Перри». Тем не менее, воспоминание о Лукане не давало ей покоя. Он тоже ведь мужчина из мужчин, красивый и сексуальный. Она встала и снова подошла к кассе. Девушка вопросительно посмотрела на нее. «Кто этот мистер Франклин?» — спросила Шейла. «Чем он занимается?» Девушка неприветливо улыбнулась. Ей было понятно, что означает этот вопрос. «Мистер Франклин является партнером адвокатской фирмы Франклин Бернштейн в Нью-Йорке, миссис Вестон». Улыбку она уже не скрывала. Можно сказать, что он весьма известный человек. Обе женщины обменялись многозначительными взглядами. Потом Шейла улыбнулась. «Большое спасибо!» И она вернулась на свое место. «Прекрасно!» — думала она. «Однако, может быть, он совсем не хочет иметь меня в своей постели. Быть может...» Через 5-6 минут вернулся Франклин. «Сожалею, что пришлось задержаться. Однако было не так просто получить еще один номер в мотеле. Такое впечатление, что все люди в городе решили заночевать сегодня именно в нем. Тем не менее, мне все же удалось все уладить. Мы можем отправляться». «Вы очень любезны, мистер Франклин», — сказала Шейла с самым скромным видом. «Поскольку мы уже почти соседи, вы можете меня спокойно называть Жене, если хотите, конечно». «Охотно, Шейла», — ответила она. «Красивое имя», — сказал он, взяв ее за локоть и повел к ожидавшему такси. На коротком пути к мотелю он спросил: «Нет ли у вас желания поужинать сегодня со мной, Шейла?» «Охотно». Когда они вошли в мотель, Шейла отметила, что его здесь хорошо знают. Обслуживающий персонал закрутился вокруг него. Багаж исчез. Франклин пожал руку широко улыбающемуся шефу приемной мотеля. Два боя проводили их по коридору и открыли двери рядом расположенных номеров. «Это ваш номер, Шейла», — сказал он и выдал обоим боям щедрые чаевые. «Вы не возражаете, если мы встретимся в 9:30 в холле?» «Охотно». Она распрощалась с ним и вошла в просторную, со вкусом отделанную комнату. Багаж уже стоял в углу. Закрыв дверь, она огляделась. По лицу скользнула улыбка. Номер Франклина соединялся с ее номером через смежную дверь. Следующие полчаса она провела в ванной комнате, хорошо отдохнув. На сегодня Перри был забыт, как забытый Юлиан Лукан и этот ужасный шантажист Флайхман. Шейла была счастлива.